сегодня мне не совладать с собой. В один прыжок, минуя все запреты, из моего дворца бежал покой. В моих покоях празднуют сонеты. В моих покоях празднуют сонеты. Сегодня мне уже не быть другим. Вокруг одна лишь дрожь непостоянства, и стены расползаются, как дым, приоткрывая наготу пространство, приоткрывая наготу пространство. Сегодня грянул час воздать сполна, что за покоем воздавалось мало. Больная да распутанная весна сегодня первым днем меня поцеловала. Сегодня первым днем поцеловала. Сегодня могу сжигать мосты, сегодня я с моей судьбой на ты. Сегодня я с моей судьбой.